вернее, ей. Она сразу же забрала его руку. Был какой-то журнал про китайские вазы. Очень много китайских ваз. Он чувствовал себя, наконец, спокойно, почти хорошо. Потому что они не стояли больше в проходе, было темно, и никто не мог его Бобышева видеть. Ему, в общем, было приятно, как она обращалась с ним в темноте. И вазы ему нравились. «Правда, красивая», — сказала она. «Правда? Ты бы хотел иметь такую дома?» — сказала она. «За такую вазу можно жизни работать», — сказал он внезапно для себя. И пока говорил, уже испытывал противность, но выговорил до конца. Такого он за собой не любил, говорить чужие слова в тон. Но тут и она сказала кое-что для равновесия. «А как ты относишься к абстрактной живописи?» Он несколько обалдел. Посмотрел искоса. «Ничего, отношусь», — сказал он. «Боже, — подумал он, — ведь до чего дошли? Что же это за жуткий опыт такой она приобрела, что со мной про абстрактную живопись заговаривает?» «У меня был один знакомый, — сказала она, — и пожала ему руку. Теперь его больше всего мучило, что после журнала их сгонят с места, и опять начнется то же, и они будут торчать в проходе. Только бы без перерыва, — думал он, — тогда не сгонят. Только бы не зажигали свет. Иногда не зажигают». Журнал кончился, свет зажегся, и их согнали. «Придется идти на свои места», — сказал он. «Пойдем», — сказала она, и повела его за руку к своему месту. Все места рядом были заняты. «Ну вот видишь, только одно», — сказал он. «Мы сядем на одно», — сказала девушка. И она действительно села и подвинулась, освобождая часть стула. Она тянула его за руку, а у нее были соседи слева и справа. Они смотрели, и хуже Бобышева не бывало. «Нет», — сказал, — «так я не сяду». «Ты хорошо поместишься», — сказала она. «Нет», — сказал он, — «так нельзя». Свет погас. «Садись же», — громко прошептала девушка. Парень рядом встал. «Скандал начинается», — уже равнодушно подумал Бобыш. «Ну, садитесь на мое», — сказал парень, — «а я сяду на ваше». Они обменялись билетами, и хороший парень ушел. Бобышеву снова полегчало. Снова стало почти хорошо. На экране начиналась вся та клоунада в греческих одеждах, которую и следовало ожидать. Востроносая Пенелопа не хотела выйти замуж. Она ждала Одиссея. Девушка положила руку Бобышева себе на колени. Женихи Пенелопы вели себя неприлично. Не совсем, впрочем, понятно, почему. Они обижали сына Одиссея и Пенелопы, скромного мальчика. Появлялся утконосый Антиной и вел себя как мужчина. Против нарочито бездарных женихов он был просто прелесть. Душка, сильная такая душка, символизировал собою соблазн. Девушка гладила себе рукой Бобышева. Наконец появлялся и сам Одиссей, и рыжий супермен, жидковатый, впрочем, для супермена, но мужчина. Картина, между тем, начинала увлекать. Глядя на Пенелопу, Бобышева переставала интересовать колено девушки. Хотя Пенелопа и не была уж так поразительно хороша. Но это ведь только за счет того, что в жизни и в кино мы по-разному меряем красоту. Для жизни Пенелопа была очень даже ничего. А когда она изменила цвет волос и стала Цирцеей, так просто, можно сказать, похорошела необычайно. Девушку, по-видимому, тоже интересовал Одиссей. Они с Бобышевым как-то согласно отпустили, освободили друг друга.